свет. И так живем все в ожидании любви и тем отчаянии, что поджидает смерть. Трепещет, рвется пламень жизни голубой, теряет перья в бесполезном рвенье весь. Зовет все выше, выше, выше вверх любовь, но тащит, тащит вниз к земле и землю смерть. Идем, как прежде, среди сотен вдоль реки. Течет беседа, словно оренеж течет. Судьбою наши отношения легки. Да вот судьба бросает, счет или нечет. Идем, как прежде мы, дорогою любой. Но нас вдвоем с тобой другим уж не узреть. Соединяет, сохраняет нас любовь. Разъединяет нас и убивает смерть. Не верю я, что все проходит без следа. Дела ли дурни, зло двуногого зверья, и что добро не торжествует никогда. Не верю я, не верю я, не верю я. И значит жди, мы скоро встретимся с тобой. Мне б только душу сохранить свою суметь. Проходит жизнь, но продолжается любовь. И значит, эта смерть совсем еще не смерть.